Глава 10. Мартин предложил встретить Майю в аэропорту, но она отказалась. Из аэропорта в Кёльн удобнее добираться на электричке, чем на машине, и чемодан у нее легкий, и в трамвай с ним войти несложно. Она попросила, чтобы Мартин встретил ее на остановке возле дома. Кроме этих разумных доводов, был и неразумный. Сердце у Майи замирало, когда она выходила из центрального вокзала на площадь, и перед ней, как целый мир, устремленный вверх, вырастал собор. Это ощущение замирающего сердца было сродни волшебной сказке, и она дорожила им, как дорожат детством. Хотя ее детство не имело никакого отношения к Кёльну, она и представить не могла, что когда-нибудь увидит этот город. Майя выкатила из трамвайного вагона чемодан и сразу же оказалась в объятиях Мартина. Он был высокий, широкоплечий, улыбка освещала радостным светом и его лицо, и мир вокруг. «Майя!» — он произнес это с таким счастливым удивлением, будто не мог поверить, что она действительно приедет. «Как хорошо, что ты здесь!» Майе тоже становилось хорошо сразу же, как только она его видела. Она окуналась в море его жизнерадостности. Да, именно так. В присутствии Мартина эти слова переставали звучать пошло. «Мартин, милый, здравствуй!» Майя поцеловала его. «Я тоже рада, что вижу тебя. Как мама?» — спросила она. «Ничего». Он всегда тянул последние гласные в словах. Майя думала даже, что по-немецки положено так разговаривать. Но когда изучила язык получше и прислушалась, как говорят вокруг, то поняла, что это лично его речевая особенность, и она сразу стала казаться ей приятной. «Вчера мы ездили в Юнкерсдорф, катались на лошадях, она немного не рассчитала силы». «Упала с лошади?» — встревожилась Майя. «Нет, почему? Просто каталась немного дольше, чем следовало, и с утра у нее болел позвоночник», — обстоятельно разъяснил Мартин. «Ну, теперь все уже хорошо. Она тебя ждет и приготовила к твоему приезду марципан». Бетховенский парк, вдоль которого они шли к дому, был приятен глазу. Майя еще раз порадовалась, что отказалась от встречи на машине. В Кёльне уже сияла весна, и просторные парковые лужайки были усыпаны первоцветами. «Наши тюльпаны тоже еще цветут», — сообщил Мартин. «В этом году мы немного раньше вынесли луковицы из подвала, и мама беспокоилась, что к твоему приезду цветов уже не будет, но все получилось хорошо, ты увидишь». Да уж, этого невозможно было не увидеть. К своему увлечению тюльпанами Мартин приобщил маму. Они вместе выбирали их по каталогу, ездили на выставки в Голландию, чтобы увидеть новые сорта воочию, и результат был налицо. Сиреневые, бледно-лимонные, ярко-оранжевые тюльпаны цвели на клумбах под окнами дома. Войдя в калитку, Майя обрадовалась им, как живым людям. «В саду ты увидишь», — улыбнулся и Мартин. «Там гораздо более впечатляющая картина». Сад Майя увидела через стеклянную стену, сразу как только вошла в дом. Стол уже был сервирован к обеду. На белой кружевной скатерти нежно и тускло поблескивали рядом с тарелками серебряные приборы. Горел огонек, фарфоровый, штёфхен, на которой стояла стеклянная миска с теплым салатом. Блики играли на бокалах для красного вина, похожих на большие мыльные пузыри. И за всем этим тихим домашним великолепием, как пейзаж, на заднем плане картины сиял весенней красотою сад, усыпанный, усеянный, устланный тюльпанами всех цветов, какие только бывают на белом свете. Мама вошла в столовую с кухни. В открывающемся за стеклянной стеной пейзаже она была похожа на китайскую фарфоровую статуэтку. Каждый раз при взгляде на нее Майя думала: «Если я в маму, то всегда буду стройной и утонченной, даже в старости». Старой мама, впрочем, не выглядела. Да и какая же это теперь старость? 70 лет. По европейским меркам не слишком даже и пожилой возраст. «Майка, привет!» Радостно воскликнула она. Майя улыбнулась. Мама стала растягивать окончания русских слов так же, как Мартин немецких. «Привет, ма. Видишь, самолет не опоздал», — сказала она, — «а ты волновалась». «Конечно, волновалась». Мама быстро поцеловала Майю. «Менцели придут ровно в 6, еле успеешь переодеться, а отдохнуть уже не успеешь». «Я не устала», — заметила Майя. «Отчего бы?» «Да, сейчас все привыкли к перелетам, не обращают на это внимания. У Менцелей дочка, представь, работает и в Бонне, и в Берлине». Мама поставила на стол фарфоровую менажницу, в которой по отдельности были разложены овощи и налиты соусы, чтобы каждый мог сделать себе салат по собственному вкусу. Возглавляет какой-то серьезный правительственный фонд. Квартира у них с мужем в Берлине, а в Бонне ей снимают дополнительно от работы. И вот она каждый понедельник утром вылетает из Берлина в Бонн, работает до вечера среды. В четверг, чуть свет, вылетает обратно в Берлин. Еще два дня работает там, выходные проводит с мужем, а в понедельник все заново. Это же ужас какой-то. Как при такой работе можно иметь детей? По-моему, и мужа иметь невозможно. Но ей, вот видишь, повезло. Клара Менцель, правда, говорит, дочка всегда была такая, с большими карьерными амбициями. Может быть, она сегодня тоже придет. Рассказывая все это, мама вдевала салфетки в серебряные кольца и раскладывала их возле тарелок. «Малые голландцы», — сказала Майя. «Кто?» — не поняла мама. «Вообще все. Вы с Мартином, этот стол, этот сад». «У тебя парадоксальное мышление». «Почему?» — удивилась Майя. «Это само собой приходит в голову. Малые голландцы писали пейзажи, натюрморты и жанровые картинки. Все это я сейчас вижу перед собой». Пока Майя разговаривала с мамой, Мартин как раз вернулся из сада. «Ну вот», — сказал он, — «самые свежие». «Мартин», — ахнула Майя, — «зачем ты их срезал?» Тюльпанов было так много, что он еле удерживал их в руках. Столовая наполнилась светом и цветом и свежестью. «Ничего», — ответил он, — «нам будет приятно видеть их за ужином в честь твоего приезда». Мартин понес цветы в кухню, чтобы поставить в вазу. Мама пошла с ним, чтобы проследить за томящимся в духовке седлом ягненка. А Майя поднялась наверх в свою комнату. Майя действительно не устала от перелета, но стоило ей попасть в эту девичью светелку, как ее охватила сонная истома. Это всегда бывало так, Майя уже знала, что такому состоянию нельзя поддаваться. Она умылась холодной водой и переоделась в платье, которое шила специально для этого ужина. Майя знала, что приедет в целый ворох тюльпанов, и платье сделала тюльпанное, из гладкого тускло-сиреневого шелка. Есть цвет под названием «пепел розы», ну, а это пепел тюльпана, наверное. Она надела платье, застегнула на шее гранатовую цепочку, подошла к зеркалу. Вспомнилось, как вчера в ресторане лепесток отогнулся, с едва слышным шорохом оторвался от тюльпана, упал в бокал с вином. И как потом она рассказывала Арсению, что это означает — перейти от лепестка к костюму. Ничего, кроме раздражения, это воспоминание не вызвало. Сразу же вспомнилось и окончание вчерашнего вечера, и узкая кровать, на которой не было места двоим. «Губы подкрасить?» — подумала Майя. «Да, Менцели ведь не молодые. Подкрашу». «Будь компания молодой, косметика пришлась бы не кстати, но пожилая немецкая пара, скорее всего, относится к ее употреблению так, как всегда было принято относиться, то есть считает, что она необходима. Да и сама Клара Менцель наверняка подкрасит губы». Когда Майя спустилась вниз, гости уже пришли. Губы у Клары действительно были подкрашены. На шее поблескивало старинное бриллиантовое колье. Менцели придерживались традиции. Дочери с ними не было, но был сын Курт. Майя о нем слышала. Он был похож на Клару. Такие же тонкие губы и такой же длинный прямой нос с синей жилкой на переносице. «О, какой ты тюльпан!» — воскликнул Мартин, когда Майя вошла в столовую. «Сорт — сиреневая королева». «Правда есть такой сорт?» — улыбнулась Майя. «Конечно. Вот он». Мартин подвел ее к букету, который уже стоял в огромной вазе на консоли. «Видишь, точно такой цвет и такая же форма. И по краю лепестков такой же сиреневый иней, как у тебя, по рукавам и по долу. Если окунуть край стакана во взбитый белок, а потом в кокосовую стружку, получится похоже». Если бы Майя жила с мамой и Мартином всегда, то все это было бы ей, конечно, скучно, но, приезжая к ним в гости лишь изредка, заскучать она не успевала. Менцеле она знала давно. Курт был Майиным ровесником и держался непринужденно. Поэтому через 5 минут ей стало казаться, что и его она давно знает тоже. Седло ягненка протомилось в травах так, что от одного запаха разгорался аппетит. Выпили Рейнвейна, обсудили его вкус в сравнении с Бордо. Мама стала убирать со стола посуду, чтобы подать десерт, а Мартин принялся показывать Майе и гостям сорта тюльпанов в букете. «Вот это ночной король», — рассказывал он. «Темно-фиолетовый цвет говорит сам за себя. А это Сезанн. Ему дали такое название из-за разнообразия цветовой гаммы. А почему вот этот белый назвали Касабланка, неизвестно. Каприз цветовода». «Мартин, просто не верится, что все они есть у тебя в саду», — сказала Майя. «Думаешь, я купил их за углом?» — хмыкнул он. «Нет, но можно я посмотрю их на клумбах, пока не стемнело?» «Я тоже хочу посмотреть», — сказал Курт. «И тебе скучновато», — бросив на него быстрый взгляд, догадалась Майя. Курт угадал, что она угадала, и улыбнулся. Сад начинался сразу за раздвижной стеклянной стеной. Тюльпаны были высажены большими разноцветными куртинами. В едва наметившихся сумерках каждое цветовое пятно светилось особенным светом. «Вот он, Сезанн», — сказала Майя. «Целая толпа Сезаннов». «А вот и твое платье», — заметил Курт, как Мартин сказал, «сиреневая королева». Он смотрел на Майю с интересом. Она ему нравилась. Не требовалось особой проницательности, чтобы это понять. «Да, похоже», — сказала она, рассматривая тускло-сиреневые цветы с игольчатой бахромой по краям лепестков. «Действительно, как будто в кокосовую стружку окунули». «Странное сравнение для цветов», — пожал плечами Курт. «Можно было бы придумать что-нибудь более поэтическое». «Ты любишь поэзию?» «Скорее музыку. Завтра в филармонии концерт Лондонского симфонического, Шуберт и Брамс. Ты не хотела бы пойти?» «Хотела бы», — кивнула Майя, — «а билеты?» «Я взял заранее». «Ох, ну как же незамысловато они его со мной знакомят», — подумала она. И тут же сама себе возразила. «А что должно быть замысловатого в 40-то лет?» «С удовольствием пойду, Курт», — сказала она. «Спасибо за приглашение». Когда они вернулись в дом, Мартин играл на пианино этюды Шопена. Он начал заниматься музыкой, когда вышел на пенсию, и то, что наконец-то удалось осуществить мечту юности, доставляло ему такую искреннюю радость, что грех было бы не похвалить его за усердие, тем более что успехи в самом деле были ощутимы. От первоначальной ученической манеры он уже перешел к настоящему вдохновенному исполнению. Майя и Курт вошли тихо, чтобы не помешать. Майя села в кресло, а Курт на ковер у ее ног. Если бы так сел рядом с женщиной русский мужчина, это выглядело бы слишком интимно, но немцы держались более свободно, сел и сел, где удобнее было. После маленького концерта вернулись к столу, посредине которого уже был водружен марципановый десерт. Выяснилось, что миндаль для него привезли как раз Менцели. Они проводили зиму в своем домике на Майорке, а миндаль там был прекрасный. «Тебе надо приехать, когда он цветет», — сказала Клара, доброжелательно глядя на Майю. «К нам съезжаются художники из всей Европы». «Это выглядит не хуже, чем цветение сакуры в Японии», — добавил ее муж. «Если бы испанцы лучше организовали пиар, то сделали бы на этом зрелище хорошие деньги». Менцелей звали Клара и Карл. Когда Майя впервые это услышала, то едва сдержала улыбку. От них веяло такой респектабельностью, какой и в помину не было уже в их сыне. А внуки, наверное, и вовсе будут воспринимать бабушку с дедушкой как реликтовые растения какие-нибудь. «Я зайду за тобой завтра в 5», — сказал Курт, когда Майя с мамой и Мартином провожали гостей на крыльце. «Рад, что мы будем слушать музыку вместе». Особенной радости Майя по этому поводу не ощущала, но в Кёльнской филармонии она еще не была и не видела поэтому никаких причин отказаться.